Ладно, поверю тебе на слово, но если... Но не успел я договорить, как все вокруг накрыла яркая вспышка, и я оказался перед порталом в академию, сидя на том же пустом деревянном ящике со склянкой и амулетом в руках. Вот же, засранец мелкий, фыркнул я, откупорив флакон и понюхав содержимое, запах которого не вызвал совсем ничего подозрительного. Яды же именно так и пахнут. Да, точнее, они совсем не пахнут. Ну, обычно. Да не, все норм, не очкуй, заговорил эфрит в голове. Я чувствую часть силы эфрита в этой странной жидкости. Точнее, в том существе, что в ней плавает. Поверив голосу в голове, я выпил содержимое флакона залпом. Какая-то склизкая ползучая дрянь провалилась в мое горло, а пустая склянка тут же бесследно исчезла из моей руки. Хм, удобно. И никаких тебе следов преступления, проворчал я, но отравление, которого я ожидал, так и не последовало, как в общем и ничего другого тоже. Не ощутив вообще никаких изменений ни в теле, ни в магии, я встал, и ящик подо мной тут же так же бесследно испарился, как будто его и не было. Я хмыкнул и, сунув кулон в карман брюк, на шею его надевать я и не собирался, вышел на улицу, где заметил нашу черную машину, что только-только начала отъезжать. Это что же, пока я был наизнанке, тут время полностью остановилось, а в первый раз вроде бы такого не было, или это меня назад во времени перебросило. Ненадолго задумавшись, я было решил махнуть Григорию, чтобы тот остановился и подобрал меня, но в голову пришла другая, совершенно безумная идея. А что если сделать прыжок в движущийся объект? И я его сделал. Щелкнул пальцами и тут же оказался в салоне нашей машины. Да так оказался, что офигели абсолютно все люди, находящиеся в салоне. Лиза и Алиса с взволнованными лицами провожали взглядом удаляющегося Виктора. Несмотря на то, что девчонки явно ревновали друг к другу, переживание за общего дорогого им человека начало их постепенно сближать. Хоть раньше они даже не общались между собой, больше из-за того, что Алиса была истинной аристократкой со всеми вытекающими и банально не обращала на Лизу никакого внимания, сейчас же они держали друг друга за руки и боялись даже вздохнуть. Они не хотели отпускать Виктора одного, но понимали, что ничем не смогут ему помочь. Алиса при этом еще и не понимала, зачем вообще Виктору нужно наизнанку и куда он вообще собирается попасть, ведь отсюда доступен только переход в академию. Когда Виктор скрылся из виду, девчонки немного расслабились, но руки друг друга так и не разжали, так и продолжали сидеть, держась за заметно вспотевшие от волнения ладошки, крепко сжимая пальцы. Алиса заметила, что ее наваждение стало немного проходить. Она больше не страдала от того, что ее Виктор где-то далеко. Ее душа, наконец, нашла желанный покой. «Слушай», — начала Лиза, дабы немного отвлечься от мыслей о Викторе. «А чего ты в Виктора утром так вцепилась, как помешанная какая-то? Что на тебя вообще нашло?» «А?» — отвлеклась Алиса от своих мыслей. «Да просто, я...» «Ну», — начала она мямлить, не зная, как ответить. «Да хватит мяться, говори уже как есть», — фыркнула Лиза. «Я пыталась приворожить Виктора, а заклинание, похоже, вернулось ко мне. Я после того раза с ним в палате не могла перестать о нем думать. Я спать, блин, не могла, понимаешь?» — ответила Алиса, закрывая раскрасневшееся лицо свободной рукой. «Чего ты пыталась?» — выпучила глаза Лиза. «Погоди, а что у вас было с ним в палате? Вы что, вы? Да нет, серьезно, ты стала у Виктора первой, а не я? Да как так-то? Почему? Ну», — замялась Алиса. «Да, так, постой-ка, что значит я стала первой, а не ты? Ты же его сестра, откуда у тебя вообще такие мысли?» — удивилась Алиса. «Я его сестра только формально, мы не родные друг другу, Виктор приемный, да и теперь у него типа свой род». «Ой», — замолчала Лиза, поняв, что ляпнула лишнего. «Стой, стой, стой, как это приемный? Что значит свой род? Как? Что?» — взволновалась Алиса и, слегка расслабившись, раздвинула ноги, приняв более удобную позу, уставилась на Лизу. В этот момент машину немного тряхнуло, и в салоне появился Виктор, что по инерции движения не смог устоять на ногах и, плюхнувшись на колени, залетел лицом прямо между ног, ничего не подозревающей, Алисы. «Ой, Виктор, ты, как?» — завопила Алиса, что даже не попыталась вытолкнуть Виктора оттуда, куда он залетел, а даже наоборот сжала ноги вместе, не позволяя ему выбраться. «Ао, так вот значит, как, да, ты уже в таких с ним отношениях, и что же, даже меня не стесняетесь творить тут свои вот эти вот извращения, «Да», — зафыркала Лиза, — «ради приличия бы хоть пригласили поучаствовать». А, вынырнув наконец из плена, Виктор плюхнулся на пол и запыхтел. «Простите, не рассчитывал немного, что так выйдет. Господин, если вы закончили, могу дать вам влажные салфетки», — сказал с переднего сиденья Григорий, что наблюдал за происходящим с нами в зеркало заднего вида, совершенно не скрываясь. «А, нет, зачем это? Ты на дорогу лучше вон смотри», — непонимающе посмотрел на него парень, а потом понял, куда и как его закинуло при перемещении. Понял он это по гневному лицу Лизы, красному и смущенному лицу Алисы и сильно сведенным ее коленем, что она пыталась прикрыть своей короткой юбкой. Глава 16. Да уж, перемещение в движущийся объект выдалось очень неудачным. Хотя, это еще как сказать, Алисе то вот точно понравилось, по ее бегающим глазкам и слегка покрасневшим щечкам вижу. А вот Лиза. Лиза явно была недовольна. Причем, мне кажется, тем, что упал я не на нее. Ну, тем не менее я смог выяснить, что переместиться в движущийся объект все же вполне возможно. Нужно только немного больше концентрации на конечной точке выхода из прыжка, чтобы не оказаться в какой-нибудь стене, или между чьих-то ножек. А еще нужно поработать над стабилизацией тела при перемещении, чтобы каждый раз не валиться с ног при резкой смене обстановки. Оставшуюся дорогу до доходного дома все мы ехали молча. Алиса продолжала мило краснеть, иногда встречаясь взглядом со мной. Лиза все еще дулась и даже не пыталась на меня смотреть. Завидует Алисе, что ли? Что у них тут вообще было, пока я отсутствовал? Григорий же, сволочь такая, бесстыжая, тихо давился смехуечками, поглядывая на нас в зеркало заднего вида и время от времени похрюкивая, думая, что делает это незаметно. Вроде взрослый с виду мужик, а ведет себя, как подросток в чужом теле. Хотя, чему я еще удивляюсь? Он же попаданец, блин, сколько ему интересно лет было в том мире. Раз он приемный брат Лизы и Мирабель, то может быть с ними и одного примерно возраста, а может и младше. Хотя сейчас он в теле 30-летнего с небольшим слуги. Может это из-за слияния сознания у него такое поведение? Добравшись наконец домой, мы покинули машину и направились в свои апартаменты. Точнее в небольшую, по меркам этого отеля, комнату, в которой меня уже ждал очередной сюрприз. Как вы объясните провал своих, якобы, лучших агентов, неуважаемый Поливкин? Сверлил своими фиолетового цвета глазами старик, сидевшего в кресле напротив человека. Мы не знаем, как это произошло. Если бы мы знали, но мы не знаем, обильно обливался потом оппонент. Кто-то их раскрыл и ликвидировал. Работа была проделана весьма чисто. На внешние камеры произошедшее не попало, мямлил худощавый мужчина. Клещ утверждал, что его ребята совсем справятся идеально. Я доверился ему и... «Хватит!» – закричал министр МВД Мартышкин, в кабинете которого и происходил этот разговор. «У вас была простая задача – найти пацана и тихо его забрать. Но вы даже с этим не смогли справиться. Сначала провалили похищение этой гадины Грифоновой, которую ваш великий специалист потерял где-то на изнанке. Теперь еще и этот провал. Ты хоть в курсе, во сколько мне обошелся тот артефакт для открытия этого стабильного прорыва в Академии, в которой защита похлеще, чем во дворце самого императора? Или ты думаешь, что он мне так легко достался? А, простите», — замямлил мужчина. «Ладно, что сделано, уже не исправить», — снова заговорил фиолетовоглазый старик. «Грифонову заполучить у нас еще будет возможность, если она не помрет, конечно. А что касается этого мальца, то», — задумался старик. «Что? Продолжай», — потребовал Мартышкин, развернувшись на стоящего за спиной старика. «Не забывай, с кем говоришь, смертный», — завопил старик неестественным голосом. «Простите, господин Разгулаль», — повинился министр. «Мы заставим его самого к нам прийти прямо в руки. Есть у меня одна идея. Передайте вон вот эти вот бумаги», — протянул старик Мартышкину папку с документами, что появилось прямо из воздуха. «Он, отдел по надзору за переселенцами. Что это такое?» — спросил министр, не смело приняв папку. «Это то, что нам поможет в решении многих вопросов. Большего вам знать пока не обязательно», — ответил старик и растворился в воздухе. «Черт бы побрал эту наглую тварь», — зашипел Поливкин. «У меня от его взгляда мурашки по коже бегают. Зачем вы вообще имеете с ним дело? Не твоего ума дело, зачем я имею с ним дело? И я бы на твоем месте лишний раз рот не раскрывал с оскорблениями великого господина Аль. У него везде есть глаза и уши. рявкнул Мартышкин. «Я надеюсь, после провала вы убрали за собой все следы?» «Да-да, и в академии тоже наши люди все хорошо подчистили. Мы выставили все так, что это вина местного привратника. Он уже в преклонном возрасте, но все никак не хочет уходить на покой. Теперь его просто отстранят, и мы сможем, наконец, поставить на его место верного нам человека», ответил, мерзко улыбаясь и потирая ладошки, Поливкин. «Хорошо, это очень хорошо», откинулся в кресле министр. «Продолжайте работать, и чтобы больше никаких косяков, иначе, я все понял, Альберт Ринатович», не дал договорить министру Поливкин. «Разрешите идти, а ты до сих здесь, вали с глаз долой», махнул рукой Мартышкин, и человек перед ним поспешил исчезнуть. В комнате была полная разруха, здесь как будто торнадо прошел, или сильное землетрясение произошло. Почти вся мебель раскидана или переломана. Дверь в спальню вынесена вместе с частью стены, в которой ранее была установлена. Что тут вообще случилось? На нас кто-то напал? Ошарашенный увиденным, я прошел в комнату, оглядываясь по сторонам. Мирабель была на кухне и что-то рассказывая неизвестной мне девчонке, что занимала последний уцелевший в комнате стул, готовила. Девчонка же слушала Миру и ела нашу колбасу, вгрызаясь в деликатес особого копчения своими острейшими зубами. Прямо от палки грызла. Вот так вот сидела и жрала как не в себя. Нет, чтобы нормально бутерброды нарезать. Что тут у вас произошло? Кто здесь все разнес, мать вашу? Вспылил я, осознавая, что в комнате нет почти ничего целого. Ой, Виктор, вы уже приехали? Вздрогнула Мирабелли и обернулась. Не слышала, как вы вошли. Знакомься, это Светлана. Она... Как бы это так сказать, я твоя истинная любовь, дуралей. Обернулась вдруг девчонка и оскалила свои острейшие, как бритва, зубы в подобии улыбки. А, ну и прости, это я немного вспылила тут и чуть-чуть побуянила. В общем, ой да ладно, какое это имеет значение, когда мы, наконец, встретились. Отмахнулась она, не задумываясь, выбросив колбасу в сторону и кинулась прямо ко мне на шею с объятиями. Пол палки, блин, недоеденной колбасы, моей колбасы, краковской, высшего сорта, просто полетела на пол и покатилась под шкаф с теперь уже разбитой посудой. Я ее даже попробовал не успел. Девчонка бросилась на меня, растопырив в стороны руки с перепонками между пальцев и, когда ей оставалось всего ничего, чтобы удушить меня в объятиях, я просто взял и использовал прыжок, переместившись в другую часть комнаты. Девчонка же, не успев остановиться, когда я пропал, лишь вытаращила свои ярко-желтые глаза и со всего маху вошла головой в стену, и пробила ее к чертям. «Ой, что за...» Вытащила Светлана голову из стены и замотала ей, стряхивая штукатурку с волос. «Куда это ты вдруг пропал?» Лиза, Алиса и уже подошедшие Григорий так и остались стоять у входа, наблюдая за происходящим. Светлана же продолжала озираться, пока снова не увидела меня. «Виктор!» Вскрикнула она и снова кинулась своими обнимашками. Я же повторил маневр, снова в последний момент, избегая контакта, и в этот раз мы потеряли холодильник. Милая на вид девушка с акульей улыбкой теперь и его пробила своей головой. «Да что же такое-то, а?» Она решила до конца тут все разнести. «Так, угомонись, совершенно незнакомая мне женщина!» Завопил я, когда голова девушки показалась из пробитого холодильника с очередной колбасой в зубах. «Да ты, муть, издеваешься? Теперь мы потеряли и премиальную ветчину. Да сколько можно жрать мое мясо, умном-ном», сказала девушка, проглатывая килограмм ветчины целиком. «Вкусня. А что это было? Какая необычная вкуснятина. И хватит уже убегать от своего счастья, Виктор. Бери меня всю. Я вся только твоя. Все, на что меня хватило, это ударить себя ладонью в лоб и громко выдохнуть. Свет, не перебивай аппетит. Обед уже скоро будет готов. Лучше вон стол почини, а то нам есть нигде будет», сказала Мирабель. «Ага, сейчас», ответила некто Света и кинулась чинить стол, но сделала только намного хуже. «Так, оставь уже это, с ним уже ничего нельзя сделать, только выбросить», махнул я рукой на попытку Светы собрать обломки стола в единое целое. «Кто ты вообще и что тут делаешь, а? Что значит кто я? Я твоя будущая жена, Светлана Дарадинсон», непонимающе ответила Света, уставившись на меня с обломками стола в руках. «Ты что, не узнаешь меня? Чего? С чего это я должен тебя узнавать? Я тебя вообще впервые вижу. Кто тебе вообще сказал эту дурь про жену? Я вообще тоже Одинсон и никак твоим мужем быть не могу», уставился я на девушку. «Как? Мама моя сказала, что артефакт приведет меня к моему избраннику. Ты должен обо мне знать. Хотя, подожди, это же я должна о тебе знать, а ты обо мне, девушка задумалась. И почему ты тоже Одинсон? Разве моим избранником может быть кровный родственник? Может, артефакт сломался? Наверное, я его слишком сильно сдавила. Обалдеть, в этой железной голове, кажется, есть подобие мозга, и он способен о чем-то думать. Страшно только представить, до чего же он в результате сможет додуматься. Лиза и Алиса, наконец, отмерли и прошли на кухню, встав подле меня. Григорий исчез в остатках спальни и начал там чем-то шуршать. Светлана продолжала пытаться думать. Мирабель, наконец, закончила со своей готовкой и пригласила нас к. Да ни к чему тут больше приглашать. Стол безнадежно утрачен. Мы с печалью посмотрели на остатки кухни и, сдвинув в сторону кучу, когда-то бывшую нашей мебелью, уселись прямо на пол. Уловив ароматные нотки, Света, наконец, перестала усиленно думать и накинулась на еду, как будто до этого несколько дней абсолютно ничего не ела. Громко чавкая и разбрасывая в стороны кусочки картошки с мясом, что вылетали у нее изо рта, она наконец попыталась подробнее рассказать о себе. Выходило у нее это не очень, но основную суть я уловил. Прибыла она из какого-то подводного мира, чтобы найти своего любимого. Точнее, не своего любимого, а ее истинного, предназначенного ей самой судьбой, богами и неведомым Ктулху. На этого самого истинного должен указать ей родовой артефакт, странный кулон с расколотым камнем. В общем, очень интересно, но лично мне мало что понятно. Особенно из-за того, что девушка постоянно чавкала и глотала не только еду, но и некоторые слова. И куда в нее только все это влезает? Она все наши запасы так сожрет. По итогу, смирившись с тем, что неведомые боги навязали мне еще одну попаданку, я большую часть информации пропускал мимо ушей. Благо вовремя появившийся мыслеобраз скалы в моей голове немного расставил все точки на ее. Оказалось, что искала эта девушка не меня, а нашего Григория, который явно каким особым органом в своем организме почувствовал неладное и спрятался под остатками своего матраса в спальне. Даже на обед не вышел, и потому отдуваться пришлось, конечно же, мне. А вот оно мне надо, а, приговорив большую часть нашей провизии, что я с таким трудом добыл нам на многие годы, ну ладно не годы, но на пару месяцев бы точно хватило, Света, наконец, угомонилась и скрылась в остатках нашей спальни в поисках своего истинного. Не прошло и минуты, как оттуда раздался громкий храп. Вот же достанется кому-то счастье в виде этой милой, нет, девчушки. Ну, мы уже знаем кому. Помянет же этого добряка. Оставшийся день, хвала местным покровителям, прошел в более-менее спокойной обстановке. Света все так же продолжала храпеть, Григорий прятался под матрасом, а мы с девчонками вновь отправились по магазинам. Предстояло восполнить утраченное. И где мне столько денег взять? Хотя, вон хороший пышный кустик вижу. Сейчас мы его быстренько. Уходя, я оставил для Светы записку на самом видном месте, где пояснил, куда мы делись, на случай, если она вдруг проснется, пока нас нет, в чем я откровенно сомневаюсь. Надеюсь, она умеет читать и в случае чего не разнесет дом до конца и нам будет куда вернуться. Надрав хорошую пачку зеленых листочков, я вновь придал им вид и форму купюр. В моей памяти образы, что я тогда использовал, все еще были свежие, потому Лиза, Мирабель и я примерили новые старые лица. Для Алисы также пришлось присмотреть прикрытие. Таким составом, в виде ничем не приметных иностранцев с плакатов, мы и отправились по магазинам. В этот раз мы акцентировали внимание на продуктовых лавках. Мебельный, к сожалению, нам по пути так и не попался. Так что новые кровати и прочее утраченное пока восстановить не удалось. Значит, сегодня придется спать на полу. И все, казалось бы, прошло хорошо. Мой маленький, но вынужденный обман снова никто не раскрыл. Однако, возвращаясь назад с целой горой продуктов, я заметил, что к нашим персонам, а точнее ко мне, Лизе и Мирабель, присматриваются двое полицейских на противоположной стороне улицы. Заподозрив неладное, я тут же приметил темный проулок, в который мы и нырнули, когда сзади раздались свистки и громкие окрики. Затолкав всех в небольшую арку, что так удачно тут оказалось, я встал в проеме, закрыв спиной всех своих девчонок и активировал морок, придав проему вид и форму ближайшей с ним стены. Полицейские, что по пути где-то успели набрать группу бравых парней с дубинками, пронеслись мимо. Ну а я, снова сменив всем лица, поспешил домой, пока еще чего не случилось. Так вот, значит, про кого в газете писали, сказал Григорий, стоя на кухне и слушая рассказ о произошедшем от Лизы и Мирабель. То-то мне эта группа фальшивомонетчиков сразу показалась знакомой. А что там писали? Что за фальшивомонетчики такие? Спросила Алиса. И почему за нами то гнались? Мы-то тут при чем? Ну, как бы, неуверенно промямлил я, вытаскивая купюры из кармана и показывая всем собравшимся. Что ты нам деньги-то показываешь? Удивилась Лиза, и в ту же секунду я снял с купюр морок. Виктор, завопили девчонки хором. Ты обалдел? Нужно было мелкие купюры делать. Додумался же самый большой номинал рисовать. Нас же теперь искать будут все, кому не лень, возмутилась Лиза. А что мне еще оставалось? Или ты думала, что я в лотерее выиграл 1 000 000 местных рублей, потому смог позволить вам все эти платья и еду? Возмутился я, хотя понимал, что опять накосячил, и другого номинала у меня для образца под рукой не было, так что слепил то, что имел. Да нет, я не про это, ты же наши лица засветил, как ни в чем не бывало, ответила Лиза. Не засветил, буркнул я же не полный идиот, я морок наложил, на всех нас, физически никто не смог бы узнать. Да, подтвердил Григорий, в статье говорили про неких иностранцев. Для постороннего человека все выглядело идеально, чтобы больше такого не было, погрозила мне пальцем Лиза, по крайней мере в этом районе, теперь нужно за покупками выбираться куда-то подальше, и найти другие образы для нас нужно будет, раз эти уже засветились, а то ночью, ну вы видели, да, а они точно в прошлом были обычной и скромной семьей, а не какими-то хангстерами, семья Альбереза, идите их за ноги. Наши бурные обсуждения произошедшего привели к страшному событию. Мы разбудили Свету. «Чего вы орете тут?» Вышла девушка из спальни, широко зевая и потирая сонные глаза кулачками. «Аэм, жрать хочу. Есть че, а если найду?» Ну кто бы сомневался. И вот снова нашим запасам пришел конец. На этой, нечудесной ноте мы и отправились ко сну, скинув матрасы рядом и завалившись в большую кучу тел. Однако мой сон был совсем необычным. Ко мне снова явился фиолетовый дед, но не тот, которого я встретил в академии на практике, когда расколол тот пресловутый шар. Того, кстати, я так больше и не встретил с тех пор. Поначалу я полагал, что он один из преподавателей, но, когда, расспрашивая учеников и даже некоторых учителей о нем, получал лишь недоумевающие взгляды, пришел к выводу, что он вообще не имеет отношения к академии. Что же это за старик был? А его глаза? Эти глаза были такие же, как у того призрака в фургоне. Но я отвлекся. Этот старик был именно тем, первым явившимся мне дедом. Еще тогда, в старом мире, в том лесу. Ну, когда я подумал, что меня галюны накрыли. Ну здравствую, внучок, прохрипел старик. С чего это ты решил, что я твой внук, старик? Спросил я. Что значит с чего? Кто, по-твоему, принес тебя к тому недотепе, что взорвал себя в той ванной? Я чудом смог восстановить его тело и вложить твою душу, запричитал дед. Ох, внучок, сколько же времени прошло с того дня, как мы потеряли тебя. Ох, что это я, тебе этого знать не нужно. Так, это ты мне этого недалекого умом ифрита подселил, прищурился я на старика. Что значит подселил? Викториус, ты не мной внук. Твою же ж, завопил дед. Вокруг меня заклубился фиолетовый туман, и в нем стали проявляться 3 фигуры, идентичные мне Викторы, но каждый со своей историей. Деда, это ты? Завопил Виктор, который Викториус Ифрит, и кинулся на шею опешившего старика. Ох, внучек, родненький, расплакался дед, обнимая своего внука. Но подожди, как же так, ты не получил это тело? Но, а это кто? Они что же, все тоже? Ох ты ж, опять я сделал что-то не так, вот я старый дурак. Да нет, дедуль, все нормально, продолжал обнимать старика Ифрит. Так, значит это ты, старик, подселил ко мне всех этих нахлебников? Спросил я. Нет, остальных ты, похоже, уже сам где-то подсосал. Я прикрепил лишь своего Викториуса и создал новое тело, заохал старик. И кто же ты такой, юноша? Я почувствовал всплеск силы тогда, но совсем не ожидал, что ты сможешь уцелеть. А ты не просто уцелел, но и еще к себе души смог притянуть. Ну, лично меня он не притягивал, встрял скала, я в кольце сидел, что ему передали. И я, заголосил Березов. Нет, в смысле я не сидел в кольце, он попал в мое тело, когда я почти помер. Удивительно, прошептал старик. И как же вы друг на друга похожи, это просто невероятно. Да, Вот это мне тоже очень интересно. Почему мы, как близнецы, ну, не считая скалы, он просто такой вид принял? Спросил я. Я не помню, как выглядел раньше. Потому решил не выделяться из общей массы и просто взял ваш образ. Ответил скала. Я не знаю, как тебя там? Сказал старик. Виктор. Меня зовут Виктор. Ответили мы хором. Невероятно. Продолжал шептать старик с широко раскрытыми глазами. Но это на самом деле не важно. Я здесь не для этого. Подобрался он вдруг. Я пришел проведать, как дела у моего Викториуса. Эти дрянные боги решили судьбу моего мальчика за него. Снова. И я хотел убедиться, что у тебя все в порядке, внучок. Вновь обнял он Ифрита. Кстати, девочку твою я забрал к себе. Она у нас дома. Я с ней немного поработал. Сделал все так, как ты любишь. Она ждет тебя. Ты забрал мою Арибель. И что ты с ней сделал? Гневно вскрикнул я. Так она была твоей? Хмм. Неловко вышло. А я-то было подумал, что... Хотя, ладно. Махнул рукой старик. Это уже не важно. Я уже все сделал как надо. Теперь с ней все будет в порядке. Но тебе нужно скорее возвращаться домой, внучок. Тут для тебя очень опасно. Здесь не любят таких, как ты. Тут много наших старых врагов. Каких врагов? Спросил Березов. Ну, таких. Обвел руками старик пространство вокруг себя. Многодушников и демонов. И почему же они для нас враги? Спросил вновь Березов. Ну, протянул старик. А при чем тут вы вообще? Да вас мне никакого дела нет. Но хотя ладно. Снова махнул рукой старик. Расскажу. Давненько это было. В общем, накуролесили мы тогда знатно. Да и боги с демонами тоже хорошо постарались. И что вы такое тогда натворили? Неужели подселились во всех, в кого не лень? Спросил я. А ты думаешь, почему в этом мире так ненавидят всяких попаданцев? С прищуром спросил старик. Полагаю, что в этом и твои заслуги есть. Ответил я вопросом на вопрос. Отчасти. Вздохнул дед. Молодой я тогда был. Глупый, но не о том речь. Мы, ифриты, по своей сути, бесплотные духи. Но существовать в мире и взаимодействовать с ним мы можем и без тел. Ну а когда находим тело и занимаем его, то порабощаем сознание этого самого тела. И в отличие от демонов, нам для этого подходят только живые тела, с чьей-то душой. А поработив сознание, мы фактически его убиваем. И даже если мы покинем захваченное тело, его разум не вернется в норму. Это просто будет пустой сосуд, мертвый сосуд, продолжил старик, но сосуд, который не принесет никому вреда. Однако демоны, после демонов остаются лишь безумные и хищные твари, у которых сохраняется лишь один инстинкт – жрать. Получается, что на попаданцев взъелись из-за того, что видят в них ифритов и демонов. И что же такого вы натворили, что все взъелись и на простых попаданцев? Мы же, по сути, занимаем уже пустые тела. Да и сколько же невинных людей вы своими подселениями погубили, что привели к такому исходу? Спросил я возмущенно. На самом деле немного. Ну, невинных я имею в виду. Замялся старик. Мы занимали в основном тела, так называемых отбросов, преступников, нищих, простолюдинов. Но не все представители нашего вида были адекватны, скажем так. Кое-кто захотел большего, чем мог иметь, и стал занимать тела людей, имеющих власть. Это привело к большой войне, в которой в результате погибло много и людей, и богов, и ифритов, и демонов. Опять вздохнул старик. Это ты про ту войну высших? Уточнил я и так очевидный факт. Да, про нее. Поник дед. Много тогда хороших людей пало и не людей. Да уж, вздохнул я. Но это еще малая беда. Снова вздохнул старик. Властитель местный тоже. Замолчал он вдруг на полуслове. Что тоже? Уставился я на деда. Тоже попаданец. Но это же его приказ ловить по городу таких, как я, и ликвидировать. Приказ-то его, да только он не простой попаданец и даже не ифрит. Он гораздо хуже и преследует только свои извращенные цели. Продолжал мямлить старик. И кто же он? Поторопил я старика с ответом. Он, король демонов Дарусанг с девятого измерения. Выдал старик и тут же резко исчез. Вот и поговорили. Опять, вздохнул я. Кажется, у него просто закончились силы на поддержку ментального канала, сказал ифрит. Он же из будущего с нами общался. У кого-то из нас дар пророка, что ли? Без него такую связь точно не установить. На меня не смотрите, у меня лапки. Поднял руки вверх скала. Я так-то тоже не при делах, замотал головой Березов. И я тоже, Поддержал разговор Ифрит. У меня такой магии точно нет. Да уж, очередные приключения сами собой меня нашли. И снова возникла туева куча вопросов без единого ответа. И что там этот старый козел сделал с моей Арибель? Если он ей как-то навредил, я его душу живьем сожру. Ну а что более всего меня опечалило, так это то, что и мои подселенцы, и я сам, как на духу выложили все этому странному старику. Это что, какая-то ментальная магия была? Почему никто из нас, абсолютно не сопротивляясь, отвечал на все его вопросы? Нужно найти способ противостоять этой гадости. Я не хочу, чтобы все, кому не лень, вот так вот легко узнавали все мои секреты. С этими мыслями я и вернулся в сознание, проснувшись в объятиях своих девчонок и пышногрудых богинь. Так, стоп, а эти два недоразумения тут что опять делают? И что за странные хлюпающие звуки я слышу от одной из них? Глава 17. Проснувшись, а точнее придя в себя после погружения в, даже не знаю, как правильно описать это место, буду называть это просто астралом, так как-то привычнее что ли звучит. Я оказался в куче девичьих тел на любой вкус, цвет и размер. И если Лиза, Мирабель и Алиса еще как-то старались соблюсти интересы других, лежащих рядом с ними людей, аккуратно расположившись у меня под боком, то вот Светлана. Ну это же Света, вы, наверное, уже и так поняли. Эта безбашенная девушка с акульими корнями просто лежала поперек всей нашей кучи и, придавив всех нас своей весьма костлявой спиной, раскинула руки и ноги в стороны и храпела, как пропитый сапожник. Богини же расположились у меня в изголовье. Береза скромно сидела на коленях, массируя мне волосы, что, признаюсь, было весьма приятно. А вот змея. Змея в своем умственном развитии, видимо, ушла недалеко от Светланы. Хотя последняя, на мой взгляд, даже поумнее будет. По крайней мере, такого она себе еще ни разу не позволял. А вот богинька эта. В общем, она опять творила лютое непотребство, уверенно полагая, что ее никто не видит и совершенно не слышит. Нет, она что, серьезно сидела рядом со мной и, простите, теребонькала себя в неприличном месте? А она нормальная вообще, адекватная? Мне стоит уже опасаться этих ее наклонностей. Может, ей зелье какое-нибудь специальное купить, усыпляющее, например, или парализующие, пожизненно. И что вы тут опять забыли? Как к себе домой уже ходите? У вас совесть вообще есть хоть какая-нибудь? Строго зыркнул я на этих богинь. Ну а ты? Резко перевел я взгляд на змею так, что та аж вздрогнула от неожиданности. Чем опять там занимаешься? Практически у меня перед лицом, замечу, что за хлюпающие звуки я вынужден слушать. У тебя, может, отклонения какие-то? Тебе, может, помощь нужна? Ты не стесняйся, выкладывай все как есть. Я пойму, приму и вылечу. Всех вылечу. А, как, ты меня опять видишь, что ли? Да еще и слышишь при этом. Вскочила вдруг змея, а ее трусики предательски сползли на пол. А я говорила тебе, змеюшка, он у нас особенный. От его божественных и притягательных голубых глазок ничто и никто не может скрыться. Нагнувшись, береза страстно поцеловала меня в губы и исчезла. КХМ, ну, ты это, в общем. Короче, ты ничего тут сейчас не видел и не слышал, понял, и не фантазируй там себе ничего, мал еще такое фантазировать. И вообще, фыркнула змея и тоже исчезла, а вот ее намокшие трусики нет. Она специально что ли их тут оставила? Точно ненормальная какая-то. Ох, вселенная, дай мне сил это терпеть. Надеюсь, это не передается ее подопечным, хотя, у Алисы явно тоже какие-то подобные тараканы присутствуют. И что мне с ними делать теперь? Да я не про трусики, лежащие на полу возле меня, а про богинь этих. А чем у вас мысли вообще? А я бы их прихватил с собой. Так, на всякий случай. И это я про трусики сейчас, если что. Негоже вот так вот девичьи исподние оставлять на виду. Что про тебя другие девушки подумают, когда их увидят? Заговорил вдруг скала в моей голове. Ну вот и забирай их сам тогда, раз они тебе так приглянулись. Фыркнул я и вытолкнул скалу из своего сознания, а он взял и на самом деле проявился в реальном мире и как ни в чем не бывало, не торопясь подошел к трусикам, нагнулся, поднял их и сунул в карман своих брюк. Апа-апа, а это чего и так можно было? Зашевелился вдруг Ифрит. А ну-ка и меня выкинь так же, обойдешься. Фыркнул я и осторожно выкопался из груды сваленных на мне тел наружу. Хотя знаешь, может и выкину, только потом обратно не подберу. Вышел я на кухню и решил заварить себе расслабляющий чай с травами. Богини эти меня что-то прям выбешивать начинают. Особенно вторая. Скала прошел следом за мной и встал рядом, налив себе вторую чашку. То есть ты можешь взаимодействовать с миром и без физического тела, удивился я, говоря вслух, когда выпитый духом напиток не полился на пол, а пропал в его эфирном теле. Выходит, что так, неуверенно кивнул на мой вопрос скала. Нужно этот вопрос более подробно изучить. Встрепенулся я. Так, собираемся, парни. Все равно мне уже снова не уснуть, да и нигде. Там все потными телами завалено. Так что пока есть время до рассвета, кое-что сейчас имеет смысл попробовать. Скала вновь вошел в меня, как бы двусмысленно это ни звучало, а я лишь чудом успел поймать чашку, которая полетела на пол. Мог бы и на раковину хотя бы поставить ее сначала, прежде чем сливаться со мной назад. Выйдя на улицу, глубоко вдохнул свежий и прохладный воздух и направился в сторону от доходного дома, выискивая наиболее удобное и укромное место. И такое нашлось совсем рядом. Узкая темная улочка между домами стала идеальным местом для моего эксперимента. Итак, выходим все наружу. Не бойтесь, сильно больно не будет. Не должно быть, по крайней мере. Скомандовал я, и вокруг появились все мои мозговые копии. Значит так, делаем следующее. Березов, идешь вон в ту сторону настолько далеко, насколько вообще сможешь. По пути пробуй проходить прямо сквозь стены, машины и любые другие препятствия. Если почувствуешь что-то, сразу скажешь мне. Как полагаю, ментальная связь у нас работает всегда, независимо от того, снаружи вы или внутри. Лично я в этом не уверен, но вот сейчас появилась прекрасная возможность все и проверить, ответил за всех Ифрит. Вот и чудно, кивнул я. Далее, скала, идешь вон на ту улицу до самого конца. Попробуй бегом, чтобы быстрее вышло, указал я направление. Потом начинаешь погружаться под землю, опять же, насколько сможешь, отдал я распоряжение. И остался у нас, значит, Ифрит. Хаем, чтобы такое для тебя придумать, задумался я, куда бы его отправить. Точно, а Ифрит у нас полетит, ты же дух, все-таки, так, должен и такое уметь без проблем делать. Ифрит птица гордая, пока не пнешь, не полетит, заржал Березов. «Я тебя сейчас сам пну и посмотрим на твои летные качества», – зашипел Ифрит. «Ну-ка замолкни оба, нахлебники наглые, марш выполнять распоряжение, а то развею к чертовой матери», – рявкнул я, даже не зная, смогу ли вообще их действительно развеять, но они вроде бы поверили в то, что смогу, и дальше пререкаться не стали. «А ты и такое умеешь?» – удивленно спросил скала, когда эти два балбеса достаточно от нас отдались. «Не знаю, но всегда можно проверить. Желаешь стать первым подопытным?» Уставился на этого любопытного бывшего бога, но он пожелал не отвечать и поспешил выполнять задание. Парни разошлись по своим позициям и приступили к проведению эксперимента. Я же остался стоять на месте, концентрируясь на собственных ощущениях. Итак, что же нам дает такая интересная способность, как легион? Стоп, легион? Это же способность из списка навыков Ифрита, которая была мне недоступна после перемещения в это тело. Похоже, пузырек со странной жидкостью от того зеленомордого гоблина начал работать. Не обманул все же. А я-то думал, что он мне какую-то фигню подсунул. Потер я ладошки в предвкушении и не заметил, как скакнул своим сознанием в сознание Березова. Апа. И я не только вижу его глазами и слышу его ушами, но и могу контролировать его эфирное тело. А ну-ка, попробуем вот так сделать. Эй, ты чего такое творишь? Споткнулся вдруг Березов на ровном месте, потому что я задержал одну его ногу под своим контролем и не дал завершить шаг. Извиняй, просто проверить кое-что решил. Иди давай дальше, не отвлекайся. Нужно узнать, насколько мы можем отдаляться друг от друга, ответил я в мыслях, и мы продолжили проводить эксперимент. По итогу мы пришли к выводу, что предела нет от слова совсем. Скала, зачем-то накинув на себя камуфляж, вообще весь свой путь проделал бегом, собственно, как я и просил, и, оказавшись почти на краю улицы, все так же мог взаимодействовать со мной и остальными, после чего начал погружаться под землю и делал это не останавливаясь. Березов смог беспрепятственно проникать в здания сквозь стены, в магазины сквозь витрины, даже не вызывая при этом срабатывания охранных контуров и магических печатей защиты. Да, встречались тут и такие штуки, как охранные печати. Его проникающие способности не препятствовали никакие материалы. Камень, металл, стекло, все ему было нипочем. И также мы смогли выяснить, что предметы, которые взял под контрольный мне дух, оказываются у меня. Впервые я в этом убедился, когда нашел в своем кармане те самые влажные трусики богини-змеи, положенные скалой в свой карман, которые в итоге просто выкинул в этом темном переулке. Тьфу, срамота-то какая. Нужно будет потом не забыть руки хорошенько с мылом вымыть. Ну а после и Березов подтвердил это, прихватив в одном из магазинов пачку галетного печенья и сунув его себе за пазуху. Оно тут же оказалось у меня ровно в том же месте, вполне материальное и невероятно вкусное. Так, Березов, возьми что-нибудь еще, только под одежду не суй. Держи в руке и попробуй пройти сквозь стену, скомандовал я. Ифрит все это время изображал боевой истребитель у меня над головой, носясь по небу в разные стороны. Кажется, даже звуки соответствующие издавал и, надеюсь, делал он это не своим реактивным соплом. Я даже немного пожалел, когда решил посмотреть на происходящее его глазами. Меня так укачало от его мертвых петель и резких маневров, что я чуть не вывернулся вчерашним ужином. Нужно больше практики полета, иначе меня так и будет мутить от непривычного ощущения. Березов послушно взял еще одну пачку печенья и спокойно вышел с ней через стену, после чего просто вскрыл ее и начал жрать. Как давно я не чувствовал вкуса. Офигеть просто, стонал Березов, поедая ароматное печенье. Что значит давно? Ты всего пару дней, как почти помер вообще-то, шикнул на него я. Для меня это пара дней словно целая вечность. Вот когда сам помрешь, тогда и поймешь, какого это, шикнул он на меня в ответ. Скала в это время продолжал погружаться под землю. Да он так и до центра планеты добраться может. Ладно, сворачиваемся. Рассвет уже скоро, отдал команду я. Эксперимент можно считать удачным. Все молодцы. Так и что, мне обратно на своих двоих все это расстояние теперь плюхать? Запротестовал скала, что был дальше всех нас. Нет, сейчас попробую тебя притянуть. Обожди немного, нужно поймать волну, так сказать, сказал я и притянул, да так, что все трое полетели в меня на такой скорости, что при соприкосновении отбросили меня не меньше, чем на метр назад. Ох ты ж, черт тебя дери, не ожидал я такого эффекта от слияния, прокряхтел я, поднимаясь. Все три духа одновременно влетели в меня и печенье тоже. Стоп, печенье реально во мне и не в смысле в желудке. Березов продолжает его жрать, да еще и остальным отсыпал. Это чего такое вообще? Что за лютая магия? А чего такого? Удивился жующий Березов. Ты не говорил его выкинуть. Вот я и забрал. К тому же у тебя и свое есть. А печенье действительно хорошее. Простонал скала, пробую галету. Да, да, покивал головой Ифрит. Домашние, рассыпчатые. Кажется даже, что еще теплые. Так, хватит жрать во мне и без меня. Фыркнул я и тоже закинул печенье в рот. Когда я вернулся в комнату после практических занятий, заметил, что Мирабель уже колдует на кухне. Вот же ранняя пташка. Неслышно подкрался к ней и, приобняв, чмокнул в щеку. Девушка вздрогнула и немного хрюкнула. «Чтоб тебя, напугал, собака такая!» Недовольно фыркнула она. «Хватит так подкрадываться уже!» Зло зыркнув на меня, она продолжила готовить завтрак. «Где опять шлялся? Ночь еще на дворе!» «Прости, дорогая!» Шепнул ей на ушко, обдав теплым дыханием, из-за чего она вновь вздрогнула. «С ребятами кое-что проверять ходил. И как? Удачно сходил? Все проверил?» Не отвлекаясь от готовки, спросила Мирабель. «Да, удачно. Весьма удачно, скажу я тебе», ответил я и стянул половину недорезанного огурца, когда Мирабель отвлеклась. «Вик», зашипела она. «Все, все, ухожу, ухожу». Поднял я ладошки кверху и отошел на пару шагов назад. И так и остался стоять, наблюдая за идеальной хозяйкой. А что поделать, мебели-то нет, присесть даже никуда. Последний уцелевший стул Света вчера умудрилась как-то доломать, причем своей вертлявой попой. Не женщина, а катастрофа мирового, а точнее даже, вселенского масштаба просто. И как же все-таки Мирабель похожа на Арибель. Вот даже сейчас я на подсознательном уровне с ней заигрывал, даже не понимая, что это совсем другая девушка, а не моя Арибель. Блин, они даже пахнут одинаково. Как такое вообще может быть? Примерно через час, а может и меньше, из спальни выползло два мятых и немного опухших тела, лица которых были скрыты за растрепанными волосами. Лиза и Алиса, держась друг за друга, как заядлые алкаши, не открывая глаз, пошмыгали в ванную. Григорий и Светлана все еще спали, как я мельком заметил, уже в обнимку друг с другом. Точнее, Света обнимала Гришу, как подушку-обнимашку, а тот, вроде, и не возражал, конечно, если все еще был жив. Уж больно сильно Света его тискала. Когда две, имитирующие кикимор, девушки, Лиза и Алиса, привели себя в порядок и появились на кухне, завтрак уже был полностью готов. На запах еды из спальни выползло оно. причем реально выползла, лежа на полу, одной рукой подтягивая себя вперед, Света двигалась к нам, приоткрыв один глаз, второй рукой она тащила за собой Григория, держа того за ногу. Григорий был вполне жив, но не менее удивлен такому методу пробуждения. Истребив оставшиеся запасы продуктов, мы отправились на учебу. Мы – это Лиза, Алиса и я с еще тремя «я» в голове. Света осталась дома под присмотром Мирабелли Григория и обещала вести себя пристойно. Я даже поверил. Совсем немного. Кстати, из-за этого сегодня нам пришлось идти в академию на своих двоих, так как наш семейный шофер остался дома. Но правда топать нам пришлось недолго, лишь до трамвайчика, который резво добросил нас прямо к вратам крепости. И, кстати, абсолютно бесплатно. Во время уроков ничего интересного не произошло. Было даже весьма скучно. Я, кажется, опять чаще спал, чем слушал преподавателей. Практику, после того случая с шаром, временно отменили. Не знаю, на что по итогу списали его разрушение, так как ни у кого в памяти не было ничего по этому поводу, но, видимо, новый пока так и не привезли. Так что, спокойно проспав все лекции, да, в этот раз меня никто не шпынял по ребрам локтями, потому что девчонки были в другом классе, меня это слегка насторожило, но пока не настолько, чтобы беспокоиться за них. Я уже готовился к отбытию домой, когда на пороге кабинета вновь появился этот странный фиолетовый старик. И да, сегодня он был полностью фиолетовый. Глаза, волосы, пиджак, брюки и даже туфли, из кожи какого-то аномально зверя, были тоже фиолетовые. «Добрый день, ученики!» Поприветствовал он нас и посмотрел на учительницу таким сальным взглядом, что та аж расплылась от оказанного ей знака внимания. «Опять этот старпер мозги людям дурит, что ли? Господин Березов сегодня здесь присутствует? Ах да, уже сам вижу. Молодой человек, могу я с вами приватно побеседовать? Пройдемте со мной. Обещаю, надолго вас я не задержу». «Да, да, конечно, конечно», — закивала учительница, буквально расплывшись перед стариком. «Виктор, поторопись, не стоит задерживать директора академии. Этот гад опять что-то задумал. Душой прям чую, всеми четырьмя, даже пятью. Та, на которой сейчас сижу, тоже поддерживает мое мнение. И вы только посмотрите на этого артиста. Сегодня он играет роль не Абыкова, а самого директора академии, хотя я точно знаю, что это женщина, та, которая нас с Кабановым на дуэли отчитывала и после в лазарет сопровождала. И как он это проворачивает каждый раз так искусно. Может притвориться пай-мальчиком и взять у него пару уроков? Поддерживаю. И я не про уроки. Не нравится мне все это. Подтвердил мои мысли Скала. Парни, работаем как вчера. Ифрит, Березов, живо к девчонкам. В случае чего прикроете их. Скала, остаешься со мной. Выведем этого говнюка на чистую воду. Отдал я команды своим бойцам. Есть. Хором отчеканили мои ребята и принялись исполнять распоряжение. Ифрит и Березов тут же покинули меня, не показываясь никому на глаза. И даже старик не заметил их, что подтвердил Скала, внимательно наблюдающий за окружением. Ну а я, делая максимально придурковатый вид, направился к фиолетовому старику. Когда мы вдвоем вышли в коридор, старик нагло приобнял меня за плечо и чуть слышно начал мне шептать: «У тебя очень хороший потенциал, молодой человек. Как я и говорил тогда, я бы хотел лично заняться твоим обучением. Ты же не имеешь ничего против?» «Да», глаза старика загорелись потусторонним светом, и я четко ощутил на себе попытку ментального воздействия. Эта скотина хотела взять меня под контроль, но старик обломался, а я лишь принял вид еще более придурковатый, изображая, что его воздействие удалось, дабы не раскрыться раньше времени. «Вик, у нас тут, кажется, полная жопа наметилась», — отозвался вдруг Березов. «Что у вас там случилось?» — спросил я ментально, совершенно не меняя выражение своего лица. «Девчонок увели какие-то люди в черных балахонах. Они представились надзором за переселенцами, и учитель их отпустил», — прояснил ситуацию Березов. «Вот сука, сука, фиолетовая», — зашипел я в мыслях, продолжая улыбаться, как идиот. «Входите в девчонок, да не в этом смысле, Ифрит, чтоб тебя демоны разодрали. Да я-то че, я же не че, и подумать просто уже нельзя, что ли», — демонстративно сплюнул Ифрит. Парни четко выполнили команду. Березов растворился в уже бессознательном теле Лизы, а Ифрит в Алисе. В девчонок чем-то успели прыснуть, пока вели по коридорам академии, и те тряпичными куклами повисли на руках похитителей. Группа в черных балахонах незаметно для всех, используя специальный артефакт маскировки, покинула стены академии и скрылась в черном фургоне, припаркованном неподалеку. Все вокруг видели в этих людях представителей реальной спецслужбы, и только Виктор видели все, как есть на самом деле. Машина с похитителями и жертвами тут же начала движение. Ух, а они сочненькие. Может, заценим, а, ну хоть немного, жадно разглядывая бессознательные тела девушек, щерился крысомордый мужик со шрамами по всему лицу. Ты че, больной что ли, придурок, они еще дети совсем. Еще раз такое от тебя услышу и выпотрошу как свинью собственными руками. И твой дядя в министерстве тебе не поможет, уяснил, ублюдок чертов. Сплюнул на пол крупный мужчина, что, видимо, был главным в группе и сейчас сидел за рулем фургона. Да ладно, череп, че ты завелся, я же просто пошутил. Вжался в сиденье тощий хмырь с мерзким лицом. Ты полегче при боссе с такими предложениями, зашептал на ухо крысомордому сидящий рядом наемник. У него на это пунктик. У него дочь такого же возраста и один ублюдок пытался ее изнасиловать. Видел я тогда, что от него осталось. Не советую в общем на себе гнев босса испытывать. Очень не советую. Босс, а куда нам их вести-то? Спросил вдруг сидящий рядом с водителем крупный мужчина. Пока на нашу тайную точку за городом. В цитадель с ними нельзя. Мы здесь с неофициальным визитом, если кто забыл, ответил череп. Ну что же, дедуля, сыграем с тобой в эту твою игру, но только по моим правилам. Парни, действуйте по обстоятельствам. Раньше времени кипиш не поднимайте. Если потребуется, разорвите всех этих тварей на куски. За девчонок головой отвечайте. Передал я мысли на своей группе и хищно улыбнулся, чем сильно удивил старика. Ну а мы с тобой сейчас немного прогуляемся, старичок. Ты же не против ведь? Да, сказал я вслух и, схватив старика за руку, совершил прыжок. Появившись на изнанке, в той самой пустыне, где я в прошлый раз наткнулся на иномирный базар, от которого тут сейчас и следа не было, я отпустил старика. Дед резко закашлялся и, хватаясь за горло руками, упал на горячий песок. Несколько минут беспомощного старика выворачивало на песок содержимым желудка. Неужели он не привык к таким резким перемещениям, или я что-то опять сделал не так? Когда я так прыгал с Арибель, с ней все было в полном порядке. Хотя, я тогда использовал шаг в пространстве, а сейчас применил немного другую магию. Как ты это сделал, поганый щенок? Продолжал кашлять старик. И кажется уже кровью. Никто не может достать меня через фамильяр. Как ты смог вытянуть меня через него сюда? Ао, так вот, оказывается, почему тебя так штырит? А я-то было подумал. Что же, буду знать теперь. Прошептал я старику, не унимая яростную улыбку. Ты об этом еще пожалеешь, гаденыш. Ты не знаешь, с кем связался. Я хотел сделать тебя своим учеником и передать великую силу, но теперь я просто сожру тебя. Захрипел старик и поднялся на ноги. Старик вдруг начал сильно меняться. Его одежда стала расползаться по швам. Тело наливалось крепкими мышцами и все больше теряло человеческую форму. Постепенно передо мной представал полубог, полудемон с яркой фиолетовой кожей, бешеными глазами и массивными клыками на вытянувшемся в звериное лице. «Ну что там?» – спросил мужчина у женщины, что усердно, высунув язык, колдовала над шаром истины. «Да подожди ты, не отвлекай меня, уже почти». «Сейчас, еще немного», — пыхтела женщина, «вот она, да, у нас получилось, ну наконец-то», — с облегчением выдохнул мужчина. «А Викатар, видишь Викатара? Погоди ты, еще нет, сейчас», — покрутила руками перед шаром женщина. «Нет, пока его нет, это явно не Викатар, и еще какая-то девчонка, погоди, она чем-то очень на ту похожа, ну про которую я говорила, смотри, только цвет волос другой, темно-синий». Как будто я ту рассмотрел и запомнил, фыркнул мужчина. Да, конечно, и сиськи ее ты не увидел и попку не оценил, фыркнула женщина. Ну да, сиськи и попка и впрямь зачетные и весьма похожи, заулыбался мужчина. Дима, сука ты такая, вскочилась из админа и накинулась на мужа. Ладно, прости, я же просто пошутил. Ой, по яйцам то зачем бить, застонал мужчина, скорчившись в позе зародыша. Женщина продолжала пинать своего нерадивого мужа бога ногами и бить кулаками, пока тот катался по полу, пытаясь уйти от ударов. Передо мной появился исполин не менее 5 метров в высоту. Кожа этой твари, что когда-то была простым на вид стариком, покрылась прочной чешуей. Когти на руках и ногах этого монстра достигли метровой длины. Бывший старик хищно улыбнулся, пытаясь спародировать меня, но на его измененной и вытянутой морде вышло это как-то больше смешно, чем пафосно и пугающе. «Что?» – растерял уже весь свой запал. «Малец!» – загрохотал измененный голос старика. «Узри же, смертный, мою истинную силу! Да завались ты уже, старый ты пердун!» Прервал я пафосную и надменную речь старика. «Хочешь увидеть истинную силу? Так смотри же внимательно и запоминай, как она на самом деле выглядит, имбафрит!» Крикнул я и тоже стал меняться. Мое тело начало расти и распухать, но не так безобразно, как это происходило у старика. Я значительно прибавил в росте, налился крепкими мышцами, порвал к чертям свою рубашку и пиджак при этом, и предстал перед стариком в образе, который раньше еще ни разу не применял. Мои глаза засияли ярко-голубым светом. Магическая аура вокруг тела стала ярко-фиолетовой. Дитя богов, владыка душ, повелитель эфритов, гроза демонов, мечта всех красоток, надиратель злодейских задниц, плейбой, филантроп, пока еще не миллионер. «Зови меня, Виктор, старик». «Let the survival game begin». «Да начнется игра на выживание», пафосно заявил я. «Чего?» непонимающе спросил старик, видимо, не поняв моей последней фразы. Глава 18. Черный фургон медленно катился по улицам Нового Петербурга. Вскоре он выехал за пределы города и скрылся в небольшом заброшенном деревенском поселке. К этому моменту девушки уже полностью пришли в себя, оклемавшись от прыснутого им в лицо снотворного, и с удивлением смотрели на своих похитителей. И в их глазах не было ни грамма страха, что очень насторожило главу группы, Черепа. «Ну что, начинаем?» – спросил Березов в мыслях Лизы и Алисы. Ментальная связь позволила подключить и девчонок к общему каналу, потому те уже были в курсе всего с ними произошедшего, и Викторы, вдруг появившиеся в головах, совершенно не стали для них неожиданностью. «Обожди, есть тут одно дело», — ответил Эфрит. «Вик, ты там как, на связи? Есть минутка?» — спросил он у меня. На связи, только сейчас немного не тот момент, чтобы мне было удобно болтать», — кряхтел я, отвечая и одновременно отбиваясь от своего противника. «Чего хотел то? Да так, тут у нас сообщение от твоей системы похоже маячит, что двое разумных хотят вступить в какую-то группу. Мне их принять?» — продолжил донимать меня Эфрит. «Так, это что же получается? Приглашение в группу и мои мозговые черви принимать могут, а главное это способность вновь начала работать, это же просто. Отлично. Принимай, конечно. Я только надеюсь, что это именно те двое разумных, о которых я думаю, а не кто-то из их похитителей», — уточнил я. «Ага, именно те», — ответил Эфрит. «Окей, тогда я их принял. А че это за группа-то вообще, и что нам теперь дальше делать? И, кстати, почему у меня нет возможности присоединиться к этой твоей группе? Мне почем знать, почему тебя обделило? Может это из-за того, что у тебя физического тела нет?» Продолжая пыхтеть, ответил я. «А по поводу того, что дальше делать, то теперь предоставь все девчонкам. Они совсем сами разберутся. Ну, конечно, подстрахуйте их, так, на всякий случай. Но, думаю, это уже не понадобится», — ответил я Эфриту и обратился к новым имбанутым. «Ну что, дамы, готовы надрать жопки негодяям собственноручно?» «Готовы, Вик, даже не сомневайся. Мы уже со всеми новыми способностями разобрались», — ответили Лиза, а Алиса лишь тихо дыхнула. Девочки хищно улыбнулись, вводя в полный шок своих похитителей. Охотник поменялся местами со своей жертвой. Мужские крики, глухие удары и скрежет разрываемого металла разносились по пустынной деревне несколько долгих минут. Девушки покинули фургон с довольными и заляпанными кровью лицами. «Ух, они плохо размялись, да?» — сдула непослушную прядь волос с лица Алиса. «Ага, я просто в восторге от новых возможностей», — кивнула в ответ Лиза. «А как нам теперь домой попасть? На этой машине уже точно не выйдет. Да и водить, если что, я не умею, как, думаю, и ты. Не надо было все же фургон ломать, как-нибудь бы досправились. Я так-то видел, как машину водить, а теперь точно уже не вариант», — фыркал стоящий рядом призрачный Эфрит. «Ну кто же знал, что он такой хрупкий окажется? Мы же не специально», — развела руками Алиса. «Может подбросим их, Ив?» — спросил Березов. «Не ногами же столько топать, да и внимание привлекут. Все в кровище вымазались, как ведьмы какие-то. Можно, чего бы и не подбросить», — согласился Эфрит и, схватив Алису за талию, резко взмыл в небо. «Эй-эй-эй, че за фигня, я-я-я», — только и успела прокричать девчонка. «Ну что, полетели?» — спросил у Лизы Березов, нежно обхватывая ее за талию. «Ага, давай», — ответила девушка, и парень с ней в руках тут же осторожно взмыл вверх. «Ух, афигенно!» Увидевший эту картинку единственный чудом выживший череп, что так удачно успел во время этой бойни закатиться под фургон, сплюнул кровавый ошметок на землю. «Нахрен эту поганую работу? В гробу я видел и этого Поливкина, и этого Мартышкина, и этого клеща ублюдочного. Долг я тебе торчу, падла. Завтра же все отдам. Да так, что ты, гнида, охренеешь? К черту все это говно. Сегодня же подкину тебе подарочек и уезжаю с семьей под Челябинск к родителям. Витька только жалко. Хороший мужик был. Столько лет служили вместе». Кряхтя и придерживая бок со сломанными ребрами, мужчина поковылял в сторону лесополосы. Битва титанов продолжалась. Да откуда же мне знать, сколько времени она продолжалась? Еще и Фрид отвлек сообщением о вступлении в группу в самый неуместный момент, из-за чего я пропустил пару ударов и прокатился по песку лицом, набрав полный рот. А старик, на мое удивление, оказался весьма неплох. Нет, я, конечно, в процессе нашей баталии снизил свой напор, а то он уже заметно побледнел, и испарина на лбу какая-то нездоровая проступила, а эти его удивленные глаза, когда я первый раз ему вдарил с ноги в грудь, и он отлетел на добрых 4 десятка метров. И нет, не подумайте, что я вдруг начал жалеть этого урода. Просто я хотел задать ему очень много вопросов, а выходило так, что он может откинуть свои копыта раньше, чем я начну спрашивать. А копыта у него на самом деле отросли во время его трансформации, если что. Правда, они были на второй паре ног, но это уже не столь важно. В общем, махались мы довольно знатно. Я бы даже описал всю нашу битву в мельчайших подробностях, но я слишком часто получал от старика по голове, потому не очень хорошо все запомнил. Однако в моей памяти все же сохранилось то, что в процессе мы случайно прибили нескольких местных монстров, что решили воспользоваться ситуацией и полакомиться свежим мясцом, как они думали. Только вот они совершенно не рассчитывали, что сами в итоге станут этим самым мясцом. Одна тварь неожиданно откопалась из-под песка прямо у нас под ногами и решила напасть на старика, прыгнув ему на лицо, но в этот самый момент я как раз отправил свой кулак навстречу с этим его лицом. Тихий чвак и брызги разорванной плоти монстра оросили голову у старика. Даже мне немного перепало. Один из 8 глаз тварюшки угодил мне прямо в лоб, да так там и прилип, отчего мой вид стал еще более эпичным. Прям вылитый шива, наверное. Теперь, еще бы пару лишних рук отрастить, и прям точная копия буду. Старик же, в очередной раз пропустив прямой удар, полетел. Низко, конечно, полетел. Бестиарий системы сказал, что такое обычно к дождю бывает. Не знаю, бывает ли вообще на изнанке дождь, но судя по раскинувшейся вокруг нас пустыне, тут это явление явно нечастое. Получив хороший удар в челюсть, которая, удивительным образом, выдержала, старик полетел и прихлопнул спиной уже вторую тварюшку, похожую на обгоревшую ящерицу, длиной около 15 метров, не считая хвоста и высотой под 7, или около того. Жизнь явно не готовила монстра к такому повороту судьбы. Только и успев жалобно пискнуть, ящерица сначала оказалась размазана по песку, а после и вовсе стала одним целым с тушкой старика. И эта куча дряхлого тела и ошметков, когда-то бывших грозным монстром, покатилась кубарем. Хотя, кажется, встреча старика с монстром явно снизила нанесенный урон, что мог получить старик от падения. В том месте, куда он летел, были какие-то острые на вид песчаные столбики. Эх, а ведь я так хорошо его приложил.